Дорогие братья, мне также дорого быть в этом общении, потому что лет 14 назад я тоже проводил молодежные собрания в нашей небольшой церкви. Нас было сначала трое, потом четверо, потом 11. Ну так Господь даровал милость. Начинали просто, никто не учил, не было таких семинаров, не было с кем посоветоваться. А сейчас я вижу такое благословение, сколько назиданий, наставлений на различные темы. Я вспоминаю наше собрание, думаю, чем же мы занимались, когда проводили молодежные. Наши первые молодежные проходили над тем, чтобы прочитать псалом из книги Псалтырь, порассуждать, поделиться своими впечатлениями, переживаниями, вместе помолиться, а потом вместе попеть, приготовиться к служению, прославить Господа. Такие наши были общения. Немножко спустя я спрашиваю брата, который в дальнейшем занимался с молодежью в той церкви, где мы были. Брат Андрей Плетко, вы знаете. А как сейчас проходят молодежные? Он говорит, а ты знаешь, а все так же. Мы читаем, молимся и поем. И сейчас тоже они так проходят. И вот моя тема сегодня о той доброй, хорошей части наших молодежных собраний, наших богослужений, наших домашних собраний, о той доброй части нашей жизни христианской, которую Бог нам дал, о пении. Я в основании рассуждений своих предлагаю прочитать 146-й Псалом, первую часть 2 стиха. Псалом 146, с 1 стиха. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим». Дорогие братья мои, сегодня рассуждения о прекрасном. Музыка вообще нас вводит в область прекрасного, открывает нам частицу божественного, открывает нам частицу небесного, раскрывает красоту Божию в полноте, открывает нам богатство чувств, переживаний, которые в Боге мы имеем, которые открывает нам также Священное Писание. Способствует этому именно музыка. Музыка открывает нам величие Божие и помогает познакомиться ближе с Его естеством. Так Господь устроил законы, божественные законы музыки, если мы правильно ими пользуемся. И несмотря на то, что сейчас очень много негативной музыки любит мир, и она пытается проникнуть в церковь, мне бы сегодня больше хотелось говорить о верных взглядах на музыкальное служение, о библейском взгляде на наше музыкальное служение и как оно потребляется в нашей жизни, в нашей церкви. Но для того, чтобы нам бодрствовать после обеда, мне бы хотелось, чтобы наше общение было больше на диалог похоже. Я бы хотел, чтобы каждый из нас сейчас задал себе вопрос. А какое основание тому, что пение стало неотъемлемой частью богослужения? Также написано в уставе. Так. Оно стало неотъемлемой частью нашей жизни, наших собраний. А чему, есть ли этому основание в Библии? Или, скажем так, моя побудительная причина, почему я пою? Если есть ответ, если есть текст, можно ответить, сказать. Вот хорошо, братья, я слышу много правильных ответов. Давайте мы их расставим теперь по порядочку. Я думаю, что можно записывать. Я попрошу, брат Стас, открой 4 главу Откровения, 11 стих. Я нахожу, что это первая и основная побудительная причина, почему мы поем в церкви Господу Богу нашему. Братья, нахожу из этого текста, что главная побудительная причина – Он достоин этого. Достоин Господь того, чтобы мы славословили Его. Дальше будет утешение, дальше будет назидание, но самое главное, Он достоин, чтобы Его возвеличить. Дорогие братья, эта мысль проведена через всю Библию. И если мы вникнем в историю Израиля, одна из миссий Израиля была призвана в том, чтобы славить Бога здесь на земле. Одна женщина пишет письмо еврейскому раввину и спрашивает его, почему Израиль утратил свое музыкальное служение? Со времен Давида, то, что было, и то, что сейчас осталось, это ничего, можно сказать. Раввин отвечает, да, мы призваны славить Бога пением на музыкальных орудиях. Это наше призвание, он достоин. Но храм разрушен, и Мессия не пришел, поэтому мы не будем славить Бога. Давайте проведем параллель. Храм Божий – это вы. Господь созидает храм Божий, церковь. Мессия пришел. Кто будет продолжать славословить Господа, потому что Он достоин? Церковь Иисуса Христа, она утверждает, что Мессия все же пришел, и Он достоин. Дорогие братья, еще одна мысль. Вот этот «Он достоин». Достоин ты, Господи, принять. Вот слово, что Бог достоин, мы можем по-разному воспринять. Но вот такой практический пример. Сейчас принято, если кто-то идет какое-то за учреждение, ну, в ту же больницу, да, нужно, ну, вот мне один брат подсказывает недавно, ты подумай хорошо, чтобы тебя приняли, ты должен что-то подарок с собой принести какой-то, да, и тебя примут. А мне было невдомек, я думаю, может, ну, вот так вот, как бы, да, знак благодарности, люди говорят. А я сам себе думаю, это потому, что он достоин или для того, чтобы мне его раздобрить? Другая ситуация, когда мы действительно благодарны человеку, который нам помог, и он этого достоин. Вот давайте вспомним сотника. Все евреи говорили Иисусу Христу, пожалуйста, помоги ему, он достоин этого. Мы с этого ничего не имеем, но мы знаем, что он достоин, он нам столько помог, он хороший человек. То есть не чувство страха, что меня отвергнут, не чувство страха, что я буду Богом не принят, а что действительно он достоин. И мне очень по сердцу был текст, который прочитал сегодня брат Виталик из книги Иова. Я вот хочу еще раз обратить внимание. Вседержитель, мы не постигаем его, он велик силою, судом, полнотою правосудия, он никого не угнетает. Какой контраст. Можно сказать, в трепете можно принести дары, но, пожалуйста, примите меня, не выгоните из кабинета. Нет. Он, при том, что окрест Бога страшное великолепие, но он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред ним люди и да трепещут пред ним народы. Братья, давайте вспомним Ноя, когда Ной вышел на осушенную после потопа землю, и он принес жертвоприношение. Мы, если читаем книгу Бытие, находим, что жертвоприношение было его добровольным, доброохотным, своевременным, чистым. Кто научил Ноя приносить это жертвоприношение? Тогда не было ни Моисея, ни закона о жертвоприношении. Но он все сделал точно так, как затем Господь через Моисея повелевает. В сердце Ноя было это верное понятие Духа Святого. Бог этого достоин. Чистой, своевременной, доброй жертвы. Итак, первое, Бог достоин хвалы и поклонения в церкви достойной. Вторую мысль, которую я бы хотел предложить, как побудительную причину нашего служения, музыкального, хорового служения в церкви. Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Братья, кто может, пожалуйста, прочтите вслух внятно этот текст. Итак, братья, христианское пение – это служение проповеди, или, как мы слышали, назидание. Назидайте друг друга псалмами, словословиями, песнопениями духовными. Николай Георгиевич Батурин, освободясь в 86 году, написал звуковое письмо братьям-регентам. В то время курсы проходили в Фергане. Вот очень много здравых, добрых мыслей пожелал нашим братьям. И в одной из них озвучил такую мысль, что в том случае, если хоровое служение в церкви правильно выстроено, служение хора становится служением проповеди. Но такой проповеди, которая способна вдохновлять даже проповедников. Провозглашается Слово Божье в стройных аккордах гармонии, выстроены фразы правильно, звуковедение, фразировка, интонация. Слово становится верно преподнесенным. доступным для души человека. Человеческое сердце размягчается, воспринимает божественные истины. Это как хорошо приготовленное блюдо, выверено каждое слово, каждая интонация. Слово Господне, христианская песня – это проводник Слова Божьего. Друзья, третья мысль. Мы можем читать книги Аввакума, 3 глава, 1 стих. Братья, Александр, прочитаешь? Аввакума 3, 1. Молитва пророка Аввакума для пения. Я вспоминаю, в 96-м году здесь был на курсах в Ростове. Александр Иванович в конце молитвы сказал: «Братья, теперь мы будем петь. Господи, Тобой душа согрета», как сейчас помню этот гимн. И мы, стоя на коленях, пели. Друзья, поют также молитвы и хоры наши. Поем молитвенные гимны и мы. Я бы назвал это не молитвенная песня, а молитва для пения. Так сказал Аввакум. Пение и молитва, они нераздельные. Кто-то из христиан сказал о том, что церковное пение выросло из зерна молитвы. Молящийся молится настолько мелодично, сердечно, что его молитва похожа на пение. И ни один диалог между людьми не имеет столько красоты, как диалог между человеком и Богом. Более того, я думаю, что все вы замечали, когда после суеты городской мы заходим, а некоторые забегают в дом молитвы, и звучит спокойное, уравновешенное молитвенное пение духовного содержания, то у нас появляется, как мы говорим, молитвенное настроение. То есть церковь призывается к молитве, приглашается к молитве, и сердца располагаются помолиться Господу. Можно записать третье – молитва для пения. Я сразу, друзья, хочу параллель. Вы можете проверять те песни, которые мы поем, есть ли в них молитвенность. Или когда мы открываем молитвенный раздел, поем ли мы так, чтобы дух наш молился, разум наш молился, сердце наше обращалось к Богу. Или другая параллель. После прослушивания дисков или кассет, или музыки вживую, такую мы слышим, хочется ли нам помолиться? Вот так тесно связано пение и молитва, музыка и молитва. Псалом 106, 22. Олег, прочитаешь? Псалом 106, 22. И Деяния 16, 25. Миша. Да приносят ему жертву хвалы и да возвещают о делах его с пением. Да возвещают о делах его с пением. Братья мои, я вижу, что молитва в пении и вообще христианское пение – это сильное оружие в благовестии. Это сильное оружие, чтобы достигать человеческих сердец, в частности, молодежи. «Да возвещают о делах его с пением», говорит псалмопевец. Один из великих христианских композиторов Иоганн Себастьян Бах так их охарактеризовал. Очень коротко и емко. Цель музыки – трогать сердца. И мы не раз убеждались, и на благовестиях, в наших собраниях разные люди заходят, и подчас мы видим, что человек пришел ожесточенный. Наш брат Александр Иванович Орлов, приехав с одного благовестия, нам поведал такую историю. К ним однажды в палатку вошел молодой человек. По его внешнему виду он был похож на одного из рок-музыкантов или эстрадных музыкантов. Длинные волосы, такая манера поведения, несколько развязанная. Был ли он трезв, я не помню, но он попросил гитару и сказал: «Можно я вам спою? Я вот написал эту песню. Здесь воплотили все мои чувства и переживания. Здесь все мое понимание жизни». Ну и братья переглянулись. Ну ладно, уже никого нет в палатке. Ну давай. Сел я под такой бой гитарный, под бряцание, если можно назвать такое свободное, развязанное. Пропел несколько несвязанных куплетов, в которых выражались клочки или обрывки его мыслей, его переживаний. Вот такое самовыражение. А потом братья сказали: «А можно теперь мы тебе споем?» «Ну, спойте». И брат Саша взял гитару и спел ему о любви Божьей, христианскую песню. Сердечная мелодия, трогательная, приятный тембр. С молитвой или с переживанием о душе поданная музыка. Этот человек опустил голову, взялся за волосы свои и плачет, сидит и говорит: «Нет, говорит, моя песня, ее песней нельзя назвать. Это не музыка, вот это настоящая песня». И вот так он в слезах раскаяния изменил свое мнение. Бог коснулся его сердца. И много таких случаев. На одном из благовестий мы с братьями Виталиком и Володей были, сыграли на духовых инструментах, собрали народ, а потом взяли в руки домру, балалайку и аккордеон и заиграли. Очень простые гимны, несколько народные мелодии, трогают сердца. Пришел молодой мужчина и говорит: «Да, я хоть посмотрю на эту балалайку, она мне всю душу перевернула». Но на самом деле не балалайка его коснулась, Господь коснулся его сердца. Он из ожесточения размягчился, но средством для этого стало хорошее, здравое христианское пение. Благовестие. Лютер сказал так: «Музыка подготавливает сердца к восприятию божественных истин». Какие добрые слова. Пусть Господь поможет и вам вооружиться музыкой для того, чтобы подготавливать сердца к принятию божественных истин. Итак, Деяния 16:25, это будет пятый пункт. Братья, у меня вопрос: где Павел и Сила воспевали Бога около полуночи? В темнице. Закованы в колоды. Говорят, что колоды – это хуже, чем наручники. Во мраке, после побоев, отвергнутые людьми, претерпев гонение, поругание, они пели Господу, а узники слушали. Я этот текст Писания сознательно попросил прочитать для того, чтобы показать, что есть гимны, которые можно назвать гимны страдания или исторические гимны. Ну, какие мы можем назвать гимны вот так подобные? Что бы могли петь, например, вы, братья, если бы оказались на месте братьев наших, Павла и Силы? Пожалуйста. «Страшно бушует житейское море». У меня тоже записано этот гимн. Еще какой? «Закат обогрился, не тоскуй ты, душа дорогая. Не вечно буду я скитаться». Хорошо. Братья, прекрасные гимны вы называете. Но давайте теперь такой момент. Когда последний раз на молодежном эти гимны звучали у вас, ну, в пении? Но я думаю, не стоит ждать, пока нас в колоды. Давайте петь сейчас эти гимны. Для чего? Через пение духовных гимнов подобного содержания молодежь наша почувствует свою принадлежность к церкви. Или произойдет эта преемственность, о которой мы слышали. Потому что именно эти гимны, они отображают те переживания и те чувства, которые посещают братьев вот в такие моменты страданий. Я думаю, что если перед нами предстанет узник и расскажет во всех подробностях, ну, то, что постигло в тюрьме, это будет очень назидательно. Но если потом мы вместе еще и споем «Страшно бушует житейское море», это будет, ну, той передачей. Мы почувствуем, какой церкви мы принадлежим, каким путем прошли те, которые прошли впереди нас. Мы, может быть, не были в узах и никогда не испытывали этих переживаний, но через эти гимны произойдет связь поколений, гимны страданий. Иван Яковлевич Антонов в одном из своих свидетельств говорил так: однажды его очередной раз привезли в зал суда для того, чтобы лишить свободы. И вот уже пришли в одну из зон, а там его принимать не хотят уже. Антонов опять приехал. Да что ж это такое? Сколько ж ты будешь? И не хочет его начальник принимать зоны. Езжай на другое место. И конфликт между начальством. И так они на него злобили сильно. И так жестоко оскорбляли. И говорит: в этих страданиях я возликовал душой и воспел один из прекрасных гимнов. О, нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит. О чем он говорит? Говорит, я, наверное, никогда в жизни не пел так вдохновенно, как пел в то время. Братья, кто это вдохновение нам передаст сейчас? Наверное, через пение этих гимнов. Итак, вот эти побудительные причины, которые я хотел бы предложить, чтобы мы взяли на вооружение для нашей молодежи. Если вы не против, мы перейдем к следующей теме, которую я хотел бы предложить нам. В одном из псалмов мы читаем такие слова: «Милость и суд буду петь Тебе, Господи». Часто руководители молодежи сталкиваются с одной проблемой. Я уже неоднократно слышал. Приходят нам песни со всех сторон, где-то с кассеты, с диска списали, где-то на листочке, а мы не разбираемся, эта песня хорошая или нехорошая. В Псалме 118, 108 стихом написано, чтобы приносите Богу такую жертву, чтобы она приобрела благоволение у Господа. А мы не знаем, будет ли эта песня благоволением, или это будет наказание нам, искушение. Бывают такие проблемы или нет, или может мне... Как, братья? Я несколько критериев бы предложил вам. Признаки духовной песни или признаки песни возрожденных христиан. Песни, которые мы поем на узком пути. Приемлемо будет так? Признак песни возрожденных христиан. Итак, первая, основная часть песни, я думаю, все вы знаете, это текст. Это его основное духовное содержание. Давайте мы обратим внимание на текст. Текст духовной песни обязательно должен обладать вероучительной глубиной. Вот эту фразу можете записать. Текст обладает вероучительной глубиной. У нас был целый час рассуждений по вопросу спасения, и, наверное, все мы открыли послание к римлянам в поисках соответствующих стихов. И в основании всего мы нашли это вера. Как хорошо, когда через наши песни молодежь учится верить. Но это возможно только при одном условии, если наши песни обладают вероучительной глубиной. Пожалуйста, Псалом 118, 54, братья, кто может, найдите, и Ефесянам 5, 19. Псалом 118, 54 и Ефесянам 5, 19. Уставы твои были песнями моими на месте станцевали твои. Да, уставы были песнями твоими на месте странствования. Итак, побудительная причина написать текст для песни – это, во-первых, тексты Священного Писания. Это, конечно, самый высокий текст, самый высокий язык и глубокий. Затем стихотворное переложение мест Священного Писания. Или стихи, сверенные со Словом Божьим, верные догматически, из жизни, пережитые. Бывает проза. И все это должно служить к назиданию. Пожалуйста, братья, Ефесянам 5, 19. Не нашел. Назидая самих себя псалмами и словословиями, песнопениями духовными, поэт воспевает в устах ваших глоток. Вот критерий. Назидая самих себя псалмами и песнопениями духовными. То есть, я думаю, что хорошо, когда руководитель молодежи, прежде чем предложить пение для разучивания или с ним советуется кто-то из молодежи, ответственный за пение, прочитает текст и испытает, есть ли в этом тексте назидание для себя. Вот я вам сейчас предложу два текста, а вы скажите, в котором есть вероучительная глубина, а в котором нет. Первый. «Я бегу навстречу дали голубой, а сиянием залитые поля, тучки белые несутся надо мной, одинокого оставили меня». Еще раз нужно, да? Или знаете? Не нужно. Да, я бегу навстречу. Второй текст. «Твердыня наша, вечный Бог, Он сила и защита, из бед Он выйти нам помог, в Нем наша жизнь сокрыта. Наш древний враг не спит, нам гибелью грозит, Он древний хитрый змей спешит губить людей». Господне слово устоит, Господь пребудет с нами, Он нас поддержит, укрепит духовными дарами. Пусть нас лишат враги свободы и семьи. Их на кривых путях ждут беды, смерть и мрак, а нам Господь даст царство. Я думаю, есть разница, да? Вы ощутили или нет? Есть разница. И я думаю, что немало сейчас песенок, которые нам поют о тучках, о лилиях, о дубах и тому подобных. В одной из опер современных, христианских, есть такое явление сейчас, когда христиане, ну вот на Западе особенно, пишут оперы. Там у них и театральное действие, и декорации, костюмы, и по ролям, значит, все это очень так красочно на первый взгляд, и какой-то подсмысл, ну, в общем, достаточно такое либеральное отношение к служению. Вот недавно в Германии была озвучена опера, которая называется «Десять заповедей». И там представлено Моисей, Сепфора, их встреча романтичная у колодца, вот, их взаимоотношения, потом народ, Аарон там откуда-то появился, достаточно так все искажено, а потом в итоге Моисей дает 10 заповедей. И вот для примера, для вашего размышления, когда доходит очередь до заповеди «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно», они вот таким образом притворяют: «Не ругайтесь и не произносите ругательные слова». Вот такое искажение кощунственное. То есть утрачена вероучительная глубина, множество амбиций, эмоций, чувственности. Я бы сказал, верогубительная глубина, другая, сатанинская, верогубительная. Вот, братья, а все начиналось с легких, может быть, таких песенок, незначительных, которые когда-то полюбила молодежь Европы. Друзья, давайте второй запишем критерий или признак духовной песни. Это мелодия. Мелодия есть практически у каждой песни. Более того, вот песня становится тогда песней, когда слово одевается в одежду. Слово, на слово пишется мелодия. В какую одежду мы одеваем Слово Божье? Это слово, которое обладает вероучительной глубиной. И какая цель мелодии, которая написана к слову? Врославе, Псалом 33, 4 стих. Прочитаешь? Псалом 33, 4 стих. Итак, какая же цель написать мелодию к словам? Пожалуйста. Величайте Господа со мною, превознесем имя Его вместе. Благодарю. Мне очень важно это слово. Превознесем имя Его. Я нахожу, братья, что цель мелодии – превознести Слово Божие, то есть поднять. Ну, к примеру, всем известен стих: «Молодым капитанам веры, направляющим в небо путь, я желаю веры без меры, и чтоб радостью крепла, мужеством крепла грудь». Знаете стихотворение, да, это? Ну, вот представьте, вы услышали стих, на следующий день вам спели, вышел брат и спел мелодию, просто мелодию в собрании. На следующий день кто-то подобрал аккомпанемент и спел в сопровождении аккомпанемента. А потом вы пришли в собрание, видите перед собой оркестр, две трубы, да, труба и тромбон, скрипачи, пианист, и звучит партитура, которая записана, ну, к примеру, в последнем, в одном из последних дисков сибирской студии «Удивительная милость». Слышали, да? Молодым капитаном веры с аккомпанементом в обработке. Какое пение на вас окажет большее впечатление? И где вы услышите больше глубину смысла, поймете? Или же стих, или же с мелодией, или же в обработке? Наверное, в обработке все-таки, потому что композитор, который писал мелодию, он размышлял над текстом больше, чем слушатель. Он нашел главные, самые весомые слова и нашел переживания. Он поместил их в то место, где мелодия достигает своей кульминации, и наше сердце откликается на эти все мелодические обороты. Он такую гармонию составил для того, чтобы наши мысли вот более проник смысл этого гимна. И тоже делал аранжировщик «Песня в новом свете». Мелодия должна превознести слово. первом веке Климент Александрийский сказал такие слова: «Мелодии следует разделять на полезные и неполезные. Мелодия в церкви должна быть беспристрастной и целомудренной, но гармоничной. Негармоничные мелодии разрушают гармонию духа». Я вот еще размышляю над этим текстом «Превознесем имя Его», такую мысль отметил для себя. Конечно же, если посмотреть на современное христианство, ведь имя Божие во многом поругаемо, искажаемо. И немного тех, кто захотел сегодня остаться на узком пути, немного. Порой наша задача превознести имя Божие, это то же самое, что поднять его с праха, то есть забытое святилище, разрушенное, восстанавливать, поднимать, превозносить его. И как можно выше, как можно чище, как можно правильнее. Это как голос вопиющего в пустыне: «Превознесите имя Божие». Сегодня мир христианский опускает понятие о святом, разрушает взгляды на чистоту, на святость, на путь освящения, вообще понятие о божественном. А нас Господь призывает через наши песни превознести имя Божие до такой красоты, чтобы и верующие увидели это, неверующие увидели это. А с противоположной стороны легковесная, сентиментальная музыка или мелодия по типу шлягеров, знаете, что такое шлягер, да? Популярная песня, такая, которая бытует. Да, совершенно верно, недолго живет, но западает мгновенно. В маршрутке раз проехал и уже запомнил. А потом не знаешь, как отвязаться от этого шлягера. Так вот, легковесные, сентиментальные мелодии по типу шлягеров, в тот момент, когда они соединяются с духовным текстом, они способны исказить значение Слова Божьего, унизить и даже просто перечеркнуть полностью значение. Как это происходит? Мы-то нас так устроены, что мы воспринимаем сначала на уровне эмоций музыку, впечатлений, интонаций, а потом только умом способны осознать, что же все-таки смысл, да? И вот этот момент, когда звучит шлягер, духовные слова, а просто обесцениваются. Я это представляю. Духовная музыка одевает царя в царскую одежду, возлагает корону прекрасную, жезл в золото, а пустая, легкая музыка, дешевая, мирская, она одевает царя в грязные рубища. И попробуй докажи, что это царь. Братья дорогие, следующая составляющая музыки – это ритм, для всех нас известный. Цель ритма – создать движение музыкальное. И опять-таки ритм, как и мелодия, работает на слово, превознести слово. Всем знакомая песня уже христианская, скоро, наверное, станет общим пением. «Держись Христа, держись, как только может». Можешь, вспоминаете, да? Как построен ритм или длительность в этой песне? Ну вот я простучу, да, если можно ручку возьму сейчас. Вот. Вот кто знает эту песню, какие слова оказались главными, если прислушиваться этого ритма? Христа, да? Держись Христа, держись, как только можешь, не за людей, за Господа держись. Правильно я сказал, да? Достиг ли композитор в этой песне превознести верное слово? Я думаю, получилось очень удачно. Держись Христа, не за людей, за Господа держись. Это ритм. Ритм верный, грамотный, музыкальный, верно выстроен. Ну а если бы мы эту песню пропели под другой ритм? Например, такое. Получилось бы, да, что-то? Просто плясовая музыка можно будет спеть. Где-то синкопа не вовремя, где-то такая легковесная. То есть никакого родства со словом нет. Ритм со словом не дружит. Теперь перед вами песня. Сестричка принесла вам. Ну-ка, давайте споем. Ну, сыграй мне, пожалуйста, и вы должны послушать. Ну-ка, как устроен ритм этот? Дружит он со словом или нет? Ритм способен усилить красоту и верность восприятия Слова Божьего. И способен также разрушить. Но я думаю, уже не нужно говорить сегодня много о синкопах, о танцевальной музыке. Я коротко скажу. Смысл синкопа, если, может, кто не знает. Синкопа – это перенесение акцента с сильной доли на слабую. То есть музыка построена так, что в ней есть чувство метра, то есть чередование сильных, слабых долей. И для первой доли характерен сильная доля, то есть удар, для второй более слабо. И так дальше до первой. То есть логические акценты. И когда мы переставляем эти акценты, происходит такое смещение баланса. В нашем создании пульсация на первую долю, а композитор смещает пульсацию на вторую. А в сознании нужно на первую долю дать акцент. Что происходит? Заполнение отсутствующего акцента. Чем? Соответствующим телодвижением. Закон очень прост. Акцента нет, нет логического сюда разрешения, поэтому человек делает какое-то движение. Это прием танцевальной музыки. Это неверное потребление синкоп. Есть и верное потребление, пусть это вас не пугает. Там, где она логически верна, и она совсем не вызывает никаких танцевальных эффектов. Почему мы сегодня предостерегаем от танца? Потому что танец сам по себе – это не безобидное явление. Танец употреблялся в двух случаях. Танец ведет либо к похоти плоти, либо к идолопоклонству. Он в разных его формах. Это нам, наверное, известно всем, да? То есть танцы либо африканских времен, либо современные танцы на базе тех же, танцы похотливые, развратные, или же народные танцы, тот же гопак. Это что такое, братья, знаете? Военный боевой танец. Военный боевой танец. А там, где есть боевой танец, там есть бог войны, там есть последующий затем идолопоклонство, ну и более грубые формы. В общем-то, сегодня это культивируется харизматическим движением, внедряется с помощью этих явлений оккультизм и всевозможные бесовские вот такие проявления. Да, пожалуйста. В народной музыке, да, в храмовой нет. Ну, это коротко так. Если глубже на эту тему, то время просто уйдет. Итак, друзья, самая последняя подтема, которую я хотел бы предложить, это третий момент. Значит, у нас есть текст, у нас есть хорошая содержательная песня. Мы убедились, что и мелодия в ней хорошая, ритм выстроен верно, гармония благозвучная, все хорошо. Что не хватает для того, чтобы она прозвучала достойно Господа в служении? Исполнение, совершенно верно. Вопрос исполнения. Вопрос нашего исполнения очень тесно связан с вопросом интонации. Можете это слово записать, интонации. Я, прежде чем мы к этой подтеме перейдем, прочитаю из второй книги Паралипоменон, 20 глава, 21 стих. 20-21 стих. Это слова Иосафата. «Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Я, братья, обратил внимание в благолепии святыни. Что это за необыкновенное такое состояние в благолепии святыни? Может быть, кто-то со словарями хорошо знаком. Можете так более подробно сказать? В благолепии – это внешняя красота. Значит, красиво, прекрасно, если можно сказать. Очень красиво, да? это вершина красоты, или, можно сказать, совершенно красиво, насколько только возможно. А теперь давайте глянем, к чему благолепие чего? Святыни. Вот эти два таких качества. Очень красиво в святости. Правильно я сформулировал? Братья, вот вопрос наших интонаций или передачи того материала, того прекрасного слова, которое нам Господь дает. Певцы Иосафата делали это очень красиво и в святости. Это было благолепие. А что, как выражалось их благолепие? Через их интонацию. Я вот такое слово прочитаю. Интонация придает слову множество понятий. Укладывается? Интонация придает слову множество понятий. Вообще, интонация бывает речевая, интонация бывает интонация мелодии, интонация музыки в целом, и даже интонация взгляда, интонация походки, интонация облика человеческого. Ну, к примеру, я, не заходя в собрание, мог бы услышать, кто проповедует здесь первым. Почему? Я по голосу. Знакомый тембр, знакомая интонация. А бывает так, братья, что мы услышали чей-то голос и думаем, это один, зашли, это второй совсем, это другой совсем. Очень похожая интонация. То есть мы способны менять нашу интонацию. И более того, одно и то же слово в зависимости от нашей интонации имеет разные значения. Самое близкое к нам слово «прости». Ну вот я бывает говорю своим деткам, говорю дочери, ты обидела сестру свою, тебе нужно пойти попросить прощения. И если я скажу ей так, пойди сейчас же попроси прощения, она скажет, прости меня. Вот так и отвернется. Или скажет, пожалуйста, прости меня, я так тебя обидела, но со слезами, искренно. Поменяется интонация. И смысл поменяется. Она одно и то же слово сказала, а я слышу, когда она попросила прощения, а когда не попросила прощения. Или, например, мы можем сказать, какой ты красивый. Или так, ну ты красивый. Полная противоположность. А теперь нейтрально. Папа, я красивый. Красивый, красивый. Вот это наша речевая интонация. И значение может совершенно поменяться. Наша интонация может быть убедительной, может быть сомнением. И бывает, мы человека спрашиваем, он нам отвечает, а мы уже знаем, что он не тверд в своем ответе. Интонация его сердца открывается в интонациях его речи. Не каждый способен лицемерить настолько профессионально, чтобы себя спрятать. И мы это узнаем через интонацию. Братья, а вот такое слово... Слово «люблю» можно в разные интонации сказать или нет? Вот у меня такой вопрос к вам. А «люблю» по отношению к Богу и «люблю» по отношению, например, к другу или подруге? Одинаковые интонации произносятся или разные? Вот сейчас очень модно среди молодежи петь примерно так. «Люблю» с выдохом, с таким. Это интонация по отношению к Богу или к человеку? Эта интонация, она пришла к нам из музыки эстрадной, когда несколько это похотливое «люблю», даже неприличное, входит в... Ну, там это нормальное явление, там смысл пения и музыки человека ввести в грех. Но бывает такое же «люблю» я слышу в церкви. И иногда просто чувствуешь себя, мягко говоря, неудобно. Неужели по отношению к святому Богу можно пронести в такой интонации слово «люблю»? Как мы скажем «возлюблю тебя, Господи, крепость моя»? Неужели с такой интонацией? Эта интонация может менять смысл песни. А иногда сестричка выходит и поет Господу в церкви, как мы думаем. Поет, что «я тебя буду ждать на рассвете дня и всегда, и в тиши». А в интонации что слышно? Кого нас ждет? Да, братья, нам-то здесь смешно. А как на алтаре Божьем, как на небесах Бог смотрит на наше пение? Я, друзья, в переживаниях. Вот в целом, даже в отношении этого пения, неверная интонация подобрана. Не о Господе звучит интонация. Хотя слова в конце говорят «Господи, тебя», но что-то не верится этому слову. Не та интонация. Братья, музыкальная интонация, она выросла из речевой интонации. То есть в музыке, в построении мелодии тоже есть свои интонации. Братья, по интонации есть тоже библейское основание. Откуда исходит наша интонация, наша речевая интонация? Пожалуйста, Матфея 12 глава 35 и 36 стихи. Кто, братья, прочитает? Пожалуйста. Благодарю. Еще один текст есть, который говорит о том, что от избытка сердца говорят уста. И наша интонация является выражением нашего внутреннего содержания. И выходит проповедник за кафедру и скажет те же слова, но с разной интонацией. И мы скажем, это было в силе духа, а это было, ну, может быть, в немощи. И наше восприятие во многом зависит от интонации, с какой нам передается то или другое слово, даже если оно будет дословно повторено. Вот это слово, которое дальше мы прочитали. «Говорю же вам, что за каждое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда». В старославянском и в греческом переводе слово «праздное» переводится как «всуе», то есть «пустое» или, может быть, «ленивое». Точный перевод – «ленивое». Каким мыслям наводит нас этот текст? Братья, преступно ленивое слово о святом. В том случае, когда мы выходим перед церковью, молодежью, или хором, или соло петь, и поем о Господе с интонацией безразличия, за это мы будем отвечать в день суда. Это слово о святом, слово о царе ленивое. Без значения, без содержания, не отражающее нашего огня, нашего этого смысла, мы не имеем права так говорить о Господе. Всуе. Тем более, более преступно, братья, когда мы это святое слово одеваем в одежду развязанной интонации, манеры плотской, мирской, вульгарной. Профессор Московской консерватории, фамилия его Медушевский, человек глубоко верующий, написал такие слова. «Распущенная интонация – это преступление перед человечеством. Из нее возрастает множество грехов». Почему? Потому что тут робы свои, дети, слушая окружающую музыку, воспринимают эту интонацию и потом возрастают на этом семени в том же русле. Дух вседозволенности через распущенные интонации входит в человечество. Наша же цель – идти к чистоте. Вот так много заложено в наших песнях. Вот столько, оказывается, важного бывает в том, что мы делаем, как обычное явление. Сели и спели, встали в церкви, тоже спели. Какие интонации мы передаем? Братья, о каком случае у нас будет верная интонация? Где нам пойти, в какой институт, чтобы научиться этим верным интонациям, чтобы правильно передать ее? Давайте вспомним. Христос и ученики. Они восходили на гору перед страданиями Иисуса Христа, и написано, «Воспевшие пошли на гору Илионскую». Предание говорит о том, что они спели один из пророческих гимнов «Вяжите вервями жертву». Братья, о ком пели ученики? Они пели о Иисусе Христе. Они верили, что правда написана. Может быть, верили, может, до конца кто-то не верил, не осознавал. Но они пели о ком-то. Так часто и бывает в нашей церкви, молодежь разная, и не все, бывает, понимают, о чем поют. Я свободен от порока греха поем, или жить для Иисуса, с Ним умирать. А кто-то из братьев наклонит голову, думает, да не обманывай. Лучше бороться, лучше стать. Какой же лучше бороться? Не всегда бывает так. Иногда мы поем о ком-то, Но в том случае станет наша интонация верная, выстроенная, чистая, если мы будем петь так, как пел Христос. А пел он о ком? А пел он о себе, братья. Если в словах учеников это была пророческая песня о Мессии, то в словах Христа это было личное исповедание веры, личное исповедание послушания перед Отцом Небесным. И в том случае, если слова вероучительной глубины станут нашим исповеданием нашей веры, нашей жизни, выровняется интонация, выровняется и манера исполнения, в том случае, если станет это нашей жизнью. Если Дух Святой, который вдохновлял Имана, Асафа и Дифуна и Давида, будет вдохновлять нас, все сразу станет на свои места. Пусть Господь благословит нас бодрствовать в этом вопросе, иметь верный отвес в музыкальном служении, чтобы наше слово превознесло слово Господне, чтобы наше пение превознесло слово Господне, чтобы мы прославили Его, потому что Он достоин. Аминь. Встанем для молитвы. Отец наш Небесный, восседающий на престоле величия славы, Тебе мы поклоняемся в этот час и приносим хвалу и благодарение, потому что Ты достоин этого. Ты, Господи, возлюбил нас. Благодарим Тебя за Иисуса Христа, который пролил кровь за нас, пострадал и искупил нас. И мы сегодня, исповедуя веру нашу, славим и благодарим Тебя, Господи, благослови всех братьев дорогих, чтобы в своем служении они могли бы верно исповедовать Тебя в своих гимнах, в своих псалмах, в словословии. Благослови молодежь полюбить духовные, содержательные гимны, через которые прославляется имя Твое, слово Твое возвещается окружающим, через которые мы молимся, Господи, духом и умом нашим. Господь дорогой, сохрани народ Твой, наследие Твое от влияния харизматической музыки, от всего скверного и неугодного Тебе. Вложи в наши уста верную интонацию хвалы и поклонения Тебе, Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.